Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, уважаемая Светлана Владимировна, дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим радостным, великим для града Петербурга и для всей Церкви нашей днем, днем освящения главного военно-морского собора России, собора в честь святителя и чудотворца Николая в Кронштадте. Христос воскресе! Ты еси Бог, творяй чудеса. Мы подчеркиваем эту божественную власть вторгаться в человеческую историю, иногда вопреки воле людей. Никто не знает, как человеческая воля соотносится с божественным всемогуществом. Бог нашу свободу не нарушает. Но в определенные исторические моменты он входит в историю, и поэтому мы его называем Господом истории. Он творит историю через людей, но от него зависит начало и конец. Как ленинградец, я хорошо помню этот собор в послевоенные годы и в последующие годы. Много раз, гуляя вокруг собора, видя эту красоту небоподобную, задавал себе вопрос, а когда-нибудь здесь будет служба? И в то время, в 50-е годы, не было ответа на этот вопрос, как не было его и в 60-е, и 70-е, и 80-е, и даже в 90-е. И только в годы 2000-е наконец-то начался процесс воссоздания этого святого храма. Кронштадтцы знают, что здесь было. Здесь было театральное помещение, до неузнаваемости изуродованные стены, украшения, сам интерьер храма. В тяжелейшем состоянии был и внешний собор. На нем лежала печать тления. И трудно было представить, что храм сей будет возрожден таким образом, что явит красоту большую, чем первозданную. Мы знаем, что значительная часть росписи собора не была сделана в дореволюционное время, не успели. Ведь собор в этом году празднует 110-летие закладки первого камня, которое было совершено святым праведным Иоанном Кронштадтским, и ровно 100-летие со дня его освящения. Но 1913 год был последним мирным годом для нашей страны. И то дивное убранство, которое вы сейчас видите, этот богато расписанный купол, всего этого не было в первоначальном соборе, но остались эскизы замечательных художников Серебряного века России, которые нашими современными мастерами так блестяще воплощены в жизнь. Пред нами сегодня не тот собор, который был освящен 100 лет назад, а тот собор, который желали видеть наши благочестивые предки, когда закладывали первый камень. Восстановление сего святого храма – это не просто работа огромного коллектива, руководителей, строителей, проектировщиков, художников, архитекторов, высококвалифицированных реставраторов, рабочих. Такого рода проекты имеют обычно некое историческое значение. И мы верим, что и воссоздание Свято-Никольского собора имеет такое историческое значение. Это есть дивная икона, образ того, что происходит сегодня в нашей России. Очень часто мы сетуем на неустройство нашей жизни. Мы хотим, конечно, достичь лучшего. Иногда не вполне реалистично, но перед нашим взором предстоит образ жизни людей в более богатых странах. И мы, как всегда, критикуем себя и говорим, а вот у нас такого нет. Но у нас есть нечто другое. Сегодня такие храмы не строятся нигде в мире, только на Святой Руси. Сегодня во многих процветающих странах, которым мы хотим подражать в плане комфорта и благоустроенной жизни, в этих странах храмы закрываются. Давайте серьезно подумаем о том, что это означает. Это означает, что сегодня Святая Русь, историческая Россия, Российская Федерация несут особую миссию в мире по сохранению православия, великой духовной силы славянских народов. Несколько дней тому назад на Красной площади в Москве мы праздновали День славянской письменности и культуры, память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И несколько десятков тысяч людей заполнили всю Красную площадь. Они пели песни, которые являются частью нашей традиции, нашей культуры, получивший исток от святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. И когда я взирал на эту переполненную Красную площадь, когда я слышал, как вся эта площадь громогласно ответила мне «Воистину воскресе!», то понял, что что-то очень важное происходит сегодня в нашей стране. И свидетельством этих глубинных перемен, направленных, конечно, в первую очередь на повышение уровня жизни людей, их культуры, их благополучия, одновременно происходит еще что-то более важное. Мы строим новую Россию, не разрушая своего фундамента. Наоборот, мы этот фундамент восстанавливаем. Мы лечим самих себя. Мы пытаемся через такие символические действия, как сегодняшнее освящение собора, укрепиться в мысли о том, что только на фундаменте, построенном нашими предками, на фундаменте веры православной, нашей духовности и культуры, мы способны будем достичь тех целей, которые справедливо ставим сегодня в сфере экономики, политики и социальной жизни. Этот храм был задуман как копия храма Святой Софии в Константинополе. По размерам это несколько меньший храм, но по архитектуре очень напоминает. Почему решили наши благочестивые предки построить Всероссийский военно-морской собор по образу Святой Софии, чтобы подчеркнуть нашу генетическую связь с Византией, с той страной, от которой мы получили веру Христову. Эта связь никогда не прерывалась, хотя сама Византия рухнула как империя, и народы ее претерпели огромные страдания. Но потом и Россия рухнула как империя, и ее народы претерпели страдания. А духовная связь Константинополя и Москвы, Иерусалима и Москвы, и всей Руси, включая и Киев, и Минск, сохраняется. И этот храм является в том числе и храмом-памятником нашего всеправославного единства, единства греков и славян, объединенных одной единой православной церковью. Поэтому я считаю также символическим и то, что великий сын византийской традиции, блаженнейший патриарх Феофил Иерусалимский, сегодня вместе с нами совершал освящение этого святого храма. Я хотел бы от души поблагодарить вас, ваше блаженство, за ваше жертвенное служение Церкви Православной в Святом Граде, за вашу заботу о паломниках, приезжающих со Святой Руси в Палестину, за вашу любовь к Церкви Русской и к народу нашему. И хотел бы вас заверить в тех же самых чувствах, в чувстве любви неизменной и готовности быть с вами и с вашей Церковью и в радостях, и в скорбях. В память о вашем участии в освящении этого святого храма я бы хотел преподнести вам образ Федоровской иконы Божией Матери. Это точная копия того образа, которым первый царь из династии Романовых был благословлен при вхождении на царское служение. И я прошу вас взять ее в Святой Град, как великий дар нашей Церкви и нашего народа. И пусть Царица Небесная своим чудотворным образом осеняет вас и укрепляет в вашем патриаршем служении. Испалаете деспота. Кроме того, у меня есть еще одна реликвия. Преосвященный Маркел, который мне подносит сейчас эту реликвию, он ее отыскал и вручил мне сейчас в алтаре. Это мастерок, которым укрепляют кладку кирпичную, полагая на нее цемент или глину, или другие скрепляющие вещества. Вот этот мастерок держал в руках святой праведный Иоанн Кронштадтский 110 лет тому назад, когда он закладывал краеугольный камень в основание этого собора. На самом этом мастерке обо всем этом сказано. Это великая святыня и великая реликвия, которую я передаю отцу-настоятелю для бережного хранения в этом святом храме.